Глава 16. Пока я пытаюсь понять, что происходит, Турбин делает шаг ко мне, затем еще один, и только потом его широкая ладонь ложится на мою талию и по-хозяйски надавливает на поясницу. Я оказываюсь прижата к сильному телу Данилы и, конечно же, сопротивляюсь. Надавливаю руками на его плечи, но ему-то что, он этого даже не чувствует. Продолжает бесцеремонно меня удерживать, а затем и вовсе хватает за затылок и целует. Этот поцелуй не идет ни в какое сравнение с тем, что было в машине. Тогда Данила только прощупывал почву, а сейчас... Сейчас он по полной ее вспахивает. Бесцеремонно раздвигает мой рот своим языком и вынуждает подчиниться. Именно вынуждает, потому что я ему отвечаю. Горячие мужские ладони блуждают по моей спине. Упругое тело прижато к моему... Так что у меня появляется возможность оценить отличную физическую форму Турбина. Да и все остальное тоже оцениваю. Только вот совсем не ожидаю, что его руки станут наглее и заберутся под мою футболку. Вот тут-то я и отмираю, и со всей силы толкаю Данила в грудь. Он останавливается, но меня не отпускает. «Отойдите», — повышаю голос. «Что вы вообще себе позволяете?» «Штраф, как ни в чем не бывало», — говорит он. Я предупреждал, что никаких «вы» быть не должно. «Поцелуев тоже», — восклицаю, поправляя футболку. «Господи, какой стыд! Он что, решил, будто я предлагала ему узнать друг друга получше через постель?» «Они в договоре не прописаны, стало быть, не запрещены». «Я вам запрещаю меня целовать». Еще один штраф. Ты не можешь», — мотает Данил головой. «Мы обязаны это делать при моих друзьях». «И где они? Ты видишь их здесь?» Перехожу на «ты». А то с такими амбициями я вскоре вообще без гонорара останусь. Хотя, может, на это Турбин и рассчитывает? Получите меня по контракту и деньги себе оставить. Вот и выводит меня на эмоции. Вспоминаю, что по договору должна быть послушной, кроткой и вообще не хамить Даниле. Хорошо, он об этом не вспомнил. Потренироваться не помешает. Всяко лучше, чтобы ты удивлялась здесь и сейчас, чем потом, когда на нас будут смотреть. Я не буду удивляться. Зеркала у меня здесь нет, но лицо твое шокированное. Ты не предупредила о поцелуе. И впредь не буду, выдает спокойно. Как ты себе это представляешь? Я должен встать и громко сказать: «Марина, сейчас будет поцелуй?» Нет, но... Вот и тренируйся так не реагировать. Ему легко сказать. У меня вообще складывается впечатление, что он меня разводит. И все это ему очень даже нравится. И целовать меня, и касания эти. Вот зачем он полез мне под футболку? Почему бы и не полезть? Деньги дурочки заплачены, глядишь, согласится и... Ни за что. Я контракт подписывала, чтобы роль его жены сыграть, и никакого интима там не прописано. Хорошо, а под футболку ты мне зачем полез? Хотел усилить эффект, чтобы убедиться, что ты не врежешь мне по морде. А стоило бы. По контракту нельзя, иначе штраф. Ты вообще читала пункт со штрафными санкциями? Читала. Там столько всего написано, что я не все запомнила. Но штрафы там ого-го. Если я не буду выполнять условия договора, то останусь без зарплаты к концу действия контракта. А мне бы очень хотелось получить денег. Не зря же я тут корячусь и обмениваюсь слюнями с Турбиным. Так вот там... Я знаю, что там. Не собиралась я вас бить. Вру и глазом не моргнув. Еще как собиралась. Именно это и хотела сделать, но в последний момент затормозила. Не из-за штрафных санкций. Просто я никогда прежде никому не отвешивала пощёчины. Не хотелось нарваться на ответку. Турбин бы меня не ударил, уверенно, но штраф бы выписал. Я не за этим пришла. Мы с тобой едва снова не нарываюсь на штраф. Все из-за этого Турбина. После его поцелуя хочется вернуть между нами строго деловые отношения. Жаль, что это больше невозможно, так как мы совсем скоро станем мужем и женой. Фиктивно, но кое-какие взаимодействия это за собой повлечет. Эти доклады ни о чем. Я даже не знаю, что там писать. Будет лучше, если мы будем узнавать друг друга, проводя больше времени вместе. Согласен. Вот завтра и проведем. Меня приглашают на одно мероприятие за город. Поедем вместе. Выпьем, расслабимся. Там друг друга получше узнаем. У нас будет время поговорить? Конечно. Снова мне кажется, что Турбин говорит как-то подозрительно. Будем всю ночь разговаривать, обещает. Я бы предпочла днем. Днем не обещаю. Буду занят переговорами, но потом обязательно.